Глава третья. Повстанцы. «Онфорк! Пал!» — раздалось с порога. Ветер ворвался в открытую дверь. Пламя свечи дрогнуло, тени заплясали по стенам. На пол оседали залетевшие снежинки. В этом году зима в Ифлее выдалась снежной. Все улицы были в высоких сугробах, между которыми горожане протоптали узкие дорожки, больше напоминающие траншеи. Среди небольших строений возвышалось здание таверны, занесенное снегом, как и вся улица. Внутри, на единственном, занятом столе, горела свеча. И Мираби, юная служанка, весь вечер обслуживала гостей. «Холодно. Закрой дверь!» — шикнула она на вошедшего. Тот хмыкнул, но приказ девушки выполнил. Стряхнул с одежды снег и широким шагом направился к столу и занял место по правую руку от главаря Нейта Ваяки. Мираби вынесла бутылку и стаканы. «А где Лютер?» — с беспокойством спросила она. «Вы разве не вместе должны были прийти?» «Тебя только он и интересует», — усмехнулся Викт по прозвищу Коршун. «Придет сейчас, не волнуйся. Так вот, о чем это я?» «Онтфорк Пау», — повторил он. Мираби вздохнула. Она села на табурет в темном углу и, опершись подбородком на кулаки, наблюдала за собравшимися. Этой ночью она работала одна. Хозяин таверны уехал, оставив ее за главную. Остальных помощниц девушка сама отпустила по домам. Нейт Ваяка попросил об этом, чтобы собрать в таверне своих друзей и не волноваться, что их подслушают. Нейт планировал восстание, а Мираби, хоть и не поддерживала эту идею, волей случая оказалась посвящена в их дела. Девушка беззаботно болтала ногой. Повстанцы отодвинули поднос и развернули на столе карту Америйского континента. Капля талой воды упала с бороды Викта на бумажное море. Эта карта уже устарела. Королевства, которые когда-то были свободными, давно захватил Каледион, а теперь и Онтфорк, судя по последним новостям, лишился своего суверенитета. Несколько веков назад на континенте было 11 королевств, на которые распалась Великая Америя. К сегодняшней ночи их осталось всего 4. Остальные поглотил Каледион. Его власть безудержно расползалась по всему северу. Коршун камушками обозначил на карте войска Онтфорка и Каледиона. Мираби зевнула, когда повстанец начал описывать финальное сражение между ними. «Ожидаемо, как же ожидаемо, то и дело бормотал Нейт, вояка, качая головой. Дурень он, этот молодой король, возмущался он в те моменты, когда Коршун особенно красочно описывал поражение Онтфорка. Со слов на этого Яки, Мираби знала, что исход битвы был предрешен еще тогда, когда молодой король Эфлеи, тот самый дурень, отказался поддержать Онтфорк и оставил теперь уже поверженное королевство на растерзание жадному до новых земель Каледиону. «Все ясно», — подытожил Нейт. «А что насчет того дела?» Коршун хитро улыбнулся. По его самодовольному виду стало ясно, что дело кончилось успешно. «Все, как ты и просил. Мы с Лютером связались с...» — начал он. За дверью таверны раздались шаги. Повило холодом, и на пороге появился молодой человек. Смуглое лицо блестело от тающего снега, щеки раскраснелись. Он расстегнул теплый плащ и потряс головой, стряхивая с волос снег. «Лютер!» — Мираби вскочила с табуретки и кинулась ему навстречу. Только его она считала настоящим другом. Не всех этих заговорщиков, которые собирались в таверне, а именно его. Лютер привез девушку сюда из Дакхаара, помог найти жилье и работу, попросил друзей защищать Мираби от преследовавших ее покровительниц. Так он отблагодарил ее за то, что она спасла ему жизнь. Пару лет назад, еще в Дакхааре, девушка нашла его раненым в лесу. Лютер выполнял задание Нейта, искал оружие для повстанцев, но нарвался на разбойников. Мираби выходила его. Если бы не она, Лютера ждала бы верная смерть. «Твоя подруга тут вся извелась, пока тебя не было», — как-то особенно противно, скривив рот, произнес один из повстанцев. «Я бы тоже волновался, если бы остался наедине с такими, как вы», — парировал Лютер. С конца стола послышалось еле сдерживаемое хрюканье, кто-то захохотал, и компания оживилась. Лишь Нейт Ваяка, сложив руки на груди, напряженным и недовольным взглядом смотрел на товарищей. На хмуром лице, тронутом светлой щетиной, от подбородка до уголка рта пролегал глубокий шрам. Память о службе в Королевской гвардии. Кисть левой руки была в кожаной перчатке, скрывавшей обезображенную конечность. Еще одна награда. за военную службу. «Отставить смех!» — громко произнес вожак. Возбужденные голоса слышались еще пару секунд, потом замолкли, отступив перед суровостью вояки. «Вернемся к делу!» — кивнул он Викту Коршуну. Тот, уже давно забыв, на каком месте своей истории остановился, решил сразу перейти к ее финалу. Он достал из кармана горсть золотых монет и кинул на стол. «В общем, вот!» С разных концов стола к монетам потянулись руки. Монеты были увесистые, с особой чеканкой. На одной стороне был изображен континент, на другой — большая буква «К». «Каледионские», — удовлетворенно объявил Нейт, рассмотрев монеты. «Я же говорю, что все получилось», — самодовольно отозвался Викт. «Каледион обещает поддержку. Сам король дал нам монеты. Не сам, конечно, передал через своих людей. Сказал, если мы поднимем восстание и убьем эфлейского короля, то заплатит еще». «Дурни вы! Лучше бы оружие у него попросили. Организовать восстание без денег можно, а вот без оружия нет», — назидательно сказал вояка. «И Эфлея, и Каледион покупают оружие в Заморье. Там все новинки. Слышали про новые пистолеты?» Повстанцы молча помотали головами. Нейт вздохнул. «А надо бы. Ими всех гвардейцев вооружили. Нам бы тоже такие. Да кто ж продаст? Неужели ты, Лютер, не мог догадаться попросить оружие?» «Но ты назначил главным коршуна, а не меня», — невозмутимо заметил Лютер. Вояка вновь обозвал приятелей дурнями. «Мираби, принеси поесть и будь поблизости». Мираби ушла на кухню, но дверь оставила приоткрытой. «Неужели они правда собираются убить короля?» Девушка стала прислушиваться к оживленному обсуждению. Намерения повстанцев до сих пор оставались лишь планами, но с каждым разом они обсуждали свой замысел все серьезнее. Мираби подкралась к выходу из кухонной каморки и выглянула в зал. Вояка, попеременно указывая пальцем здоровой руки то на карту, то на какой-то рисунок, раскрывал подробности только что разработанного плана. Остальные внимательно слушали и кивали в знак того, что они все понимают и одобряют. Только Лютер отчего-то кривился. «Мираби!» — прогремел голос Нейта вояки. Он заметил ее в дверном проеме. Его глаза блестели от восторга. Вояка жестом подозвал Мираби и указал на стул. Она села. «Мираби, мы ведь хорошо тебя приняли, когда ты сбежала из Дакхара». Сейчас он старался казаться добрым и говорил вкрадчивым голосом. «Не сказать, чтобы очень», — подумала девушка, но нехотя согласилась и произнесла. «Да». Вояка улыбнулся и посмотрел на Лютера особенным взглядом, смысл которого был понятен только им двоим. Мираби тоже взглянула на Лютера, пытаясь понять, чего от нее хочет Нейт. «И мы, как и обещали, защищали тебя от покровительниц», — продолжил вояка. «Ну да». «И мы всегда с тобой хорошо обращались, не правда ли?» «Ну, да». «Никогда не давали тебя в обиду», — Мираби кивнула. «И никому не раскрыли твою тайну. Всегда держали в секрете твои особенные способности, верно?» «Верно». Вояка задавал такие вопросы, на которые девушка по-другому ответить не могла. Удовлетворенный ответами, он снова посмотрел на Лютера, словно желал ему что-то доказать. Лютер глядел из-под лобья. «Получается, ты должна быть нам за все благодарна, верно?» — улыбнулся вояка. «И поможешь исполнить наш план». Покачивая головой в такт словам и будто бы добродушно обнажая зубы в улыбке, произнес он. «Нет, не поможет», — вмешался Лютер. «Не лезь!» Вояка раздраженно посмотрел на Лютера, потом снова повернулся к девушке. «Так ты поможешь!» Мираби растерянно переводила взгляд с натянутой улыбки Нейта на взволнованное лицо Лютера. С разных концов стола на нее выжидающе смотрели остальные повстанцы, которые явно желали услышать от нее «да». Напряженность царила в полутемном зале. Тишина стояла такая, что было слышно дыхание каждого, и лишь пламя свечей весело прыгало, подбадриваемое сквозняком. Лютер встал, взял свечу и подошел к девушке. «Посмотри, Нейт, ей нельзя!» Свет коснулся Мираби. Лица, косынки, длинных волос, бледно-розового цвета. На континенте розовыми волосами могли похвастаться либо ведьмы, либо девушки из таверны и борделей, которые красили волосы в разные цвета ради особого внимания у богатых господ. Мирабель лучше предпочла бы второе, но... Нет. Ей суждено было родиться ведьмой. Из-за этого проклятые покровительницы забрали Мирабель к себе на воспитание и обучение, а в обмен хотели лишь использовать ее особенные способности в целях, которые девушку не устраивали. Потому она сбежала с Лютером и оказалась здесь, с повстанцами. «Если что-то пойдет не так, любой дурак, который увидит ее среди нас, легко опознает. Вы вообще понимаете, как сильно ее волосы привлекают внимание?» — возмущенно разъяснял Лютер. «Нельзя ей!» На вояку его вдохновенная речь не подействовала. Нейт с непроницаемым видом выслушал протест Лютера, но лицо его слегка побагровело. «Все сказал?» — грубо спросил вояка. «Да». «А теперь слушай меня. Тебя никто ни о чем не спрашивает. Не твое дело, будет девчонка помогать нам или нет. Это выбор Мираби». Он повернулся к ней. «Решай, девочка. Решай». Мираби совершенно не хотелось ничего решать. Она устало посмотрела на Нейта. Тот прищурился, ожидая ответа. Она понимала, что отказ не предусмотрен. Отказ означал бы, что повстанцы перестанут ее поддерживать, и придется искать новую защиту от покровительниц. А как это сделать, девушка не представляла. И она кивнула. «Я помогу».